Глава третья. Прошло несколько месяцев с того вечера. Лучков ни разу не был у Перекатовых. Зато Кистер посещал их довольно часто. Нинила Макарьевна его полюбила, но не она привлекала Федора Федоровича. Маша ему нравилась. Как человек неопытный и не выболтавшийся, он находил большое удовольствие в обмене чувств и мыслей и добродушно верил в возможность возвышенной и спокойной дружбы между молодым человеком и молодой девушкой. Однажды тройка сытых и резвых лошадок примчала его к дому господина Перекатова. День был летний, душный, знойный. Нигде не облако. Синева неба по краям сгущалась до того, что глаз принимал ее за грозовую тучу. Дом, построенный господином Перекатовым на летнее жительство с обыкновенной степной предусмотрительностью, был обращен окнами прямо на солнце. Нинила Макарьевна с утра велела затворить все ставни. Кистер вошел в гостиную, прохладную и полумрачную. Свет ложился длинными чертами по полу, короткими и частыми полосками по стенам. Семейство Перекатовых ласково встретило Федора Федоровича. После обеда Нинила Макарьевна отправилась на отдых к себе в спальню. Господин Перекатов уместился в гостиной на диване, Маша села подле окна за пяльцы, Кистер против нее. Маша, не раскрывая пялец, слегка приложилась к ним грудью и подперла голову руками. Кистер начал ей что-то рассказывать. Она слушала его без внимания, как будто ждала чего-то, изредка взглядывала на отца и вдруг протянула руку. «Послушайте, Федор Федорович, да только говорите потише». Папенька заснул. Действительно, господин Перекатов по обыкновению заснул, сидя на диване, закинув голову и раскрыв немного рот. «Что вам угодно?» — с любопытством спросил Кистер. «Вы будете надо мной смеяться. Помилуйте». Маша опустила голову, так что верхняя часть ее лица осталась не закрыта руками и в полголоса, не без замешательства, спросила Кистера, отчего он никогда не привезет с собой господина Лучкова. Маша не в первый раз упоминала о нем после бала. Кистер молчал. Маша боязливо выглянула из-за переплетенных пальцев. «Могу ли я откровенно сказать вам мое мнение?» — спросил ее Кистер. «Отчего же нет? Разумеется. Мне кажется, Лучков произвел на вас большое впечатление». «Нет!» — отвечала Маша и нагнулась, как бы желая рассмотреть поближе узор. Узкая золотая полоска света легла ей на волосы. «Нет, но...» «Что но?» — проговорил Кистер с улыбкой. «Вот видите ли...» — сказала Маша и приподняла вдруг голову, так что полоска пришлась ей прямо на глаза. «Вот видите ли, он...» «Он вас занимает». «Ну...» «Да», — сказала Маша с расстановкой, покраснела, отвернула немного голову в сторону и в таком положении продолжала говорить. «В нем есть что-то такое. Ведь вот вы смеетесь надо мной», — прибавила она вдруг, быстро взглянув на Федора Федоровича. Федор Федорович улыбался самой кроткой улыбкой. «Я вам все говорю, что только мне вздумается», — продолжала Маша. «Я знаю, что вы мой...» Она хотела было сказать «друг», «хороший приятель». Кистер наклонился. Маша помолчала и робко протянула ему руку. Федор Федорович почтительно пожал кончики ее пальцев. «Он должно быть большой чудак», — заметила Маша и опять облокотилась на пяльце. «Чудак?» «Конечно. Он меня и занимает как чудак», — хитро прибавила Маша. «Лучков благородный, замечательный человек», — с важностью возразил Кистер. «Его не знают у нас в полку, не ценят. Видят в нем только наружную сторону. Конечно, он ожесточен, странен, нетерпелив, но сердце у него доброе». Маша жадно слушала Федора Федоровича. «Я его привезу к вам. Я скажу ему, что вас бояться нечего, что смешно ему дичиться. Я скажу ему... О, да, я уже знаю, что сказать. То есть вы, однако ж, не подумайте, чтобы я...» Кистер смешался. Маша тоже смешалась. «Да и, наконец, ведь он только вам так нравится». «Ну, конечно, как многие мне нравятся». Кистер плутовски посмотрел на нее. «Хорошо», — промолвил он с довольным видом. «Я вам его привезу». «Да нет, хорошо. Я же вам говорю, все будет хорошо. Уж я устрою». «Какой вы!» — с улыбкой заметила Маша и погрозилась на него. Господин Перекатов зевнул и открыл глаза. «А я, кажется, заснул», — пробормотал он с удивлением. Этот вопрос и это удивление повторялись каждый день. Маша с Кистером заговорили о Шиллере. Однако ж Федор Федоровичу было не совсем ловко. В нем как будто шевельнулась зависть, и он благородно негодовал на себя. Нинила Макарьевна сошла в гостиную. Подали чай. Господин Перекатов заставил свою собаку прыгнуть несколько раз через палку и объявил потом, что он сам ее всему выучил, причем собака учтиво вертела хвостом, облизывалась и моргала. Когда же, наконец, зной уменьшился и повеял вечерний ветерок, все семейство Перекатовых отправилось гулять в березовую рощу. Федор Федорович беспрестанно взглядывал на Машу, как бы желая дать ей знать, что он исполнит ее поручение. Маше было и на себя досадно, и весело, и жутко. Кистер вдруг ни с того ни с сего заговорил довольно высокопарно о любви вообще, о дружбе, но, заметив наблюдательный и ясный взгляд Нинилы Макарьевны, также внезапно переменил разговор. Ярко и пышно зарделась заря. Перед березовой рощей расстилался ровный и широкий луг. Маше вздумалось играть в горелки. Явились горничные, лакеи. Господин Перекатов стал с своей супругой, Кистер с Машей. Горничные бегали с подобострастными и легкими криками. Камердинер господина Перекатова осмелился разлучить Нинилу Макарьевну с ее супругом. Одна горничная почтительно поддалась барину. Федор Федорович не расставался с Машей. Всякий раз, становясь на свое место, он ей говорил 2-3 слова. Маша, вся раскрасневшаяся от бега, с улыбкой слушала его, проводила рукой по волосам. После ужина Кистер уехал. Ночь была тихая, звездная. Кистер снял фуражку. Он волновался. Ему слегка щемило горло. «Да», — сказал он, наконец, почти вслух. «Она его любит. Я сближу их. Я оправдаю ее доверенность». Хотя еще ничто не доказывало явного расположения Маши к Лучкову, хотя, по собственным ее словам, он только возбуждал ее любопытство, но Кистер успел уже сочинить себе целую повесть, предписать себе свою обязанность. Он решился пожертвовать своим чувством, тем более, что пока, кроме искренней привязанности, я ничего ведь не ощущаю, думал он. Кистер действительно был в состоянии принести себя в жертву дружеству, признанному долгу. Он много читал и потому воображал себя опытным и даже проницательным. Он не сомневался в истине своих предположений. Он не подозревал, что жизнь бесконечно разнообразна и не повторяется никогда. Понемногу Федор Федорович пришел в восторг. Он с умилением начал думать о своем призвании. Быть посредником между любящей робкой девушкой и человеком может быть только потому ожесточенным, что ему ни разу в жизни не пришлось любить и быть любимым, сблизить их, растолковать им их же собственные чувства и потом удалиться, не дав никому заметить величие своей жертвы. Какое прекрасное дело! Несмотря на прохладу ночи, лицо доброго мечтателя пылало. На другой день он рано поутру отправился к Лучкову. Авдей Иванович по обыкновению лежал на диване и курил трубку. Кистер поздоровался с ним. «Я был вчера у Перекатовых», — сказал он с некоторой торжественностью. «А?» — равнодушно возразил Лучков и зевнул. «Да, они прекрасные люди». «В самом деле?» «Мы говорили о тебе». «Много чести. С кем это?» «С стариками и с дочерью». «А, с этой толстенькой». «Она прекрасная девушка, Лучков». «Ну да, все они прекрасны». «Нет, Лучков, ты ее не знаешь. Я еще не встречал такой умной, доброй и чувствительной девицы». Лучков запел в нос. «В гамбургской газете не ты ли читал, как за прошлым лете Миних побеждал?» «Да я ж тебе говорю, ты в нее влюблен, Федя», — насмешливо заметил Лучков. «Совсем нет. И не думал». «Федя, ты в нее влюблен». «Что за вздор? Будто уж нельзя». «Ты в нее влюблен, друг ты мой сердечный, таракан запечный», — протяжно запел Авдей Иванович. «Эх, Авдей, как тебе не стыдно?» — с досадой проговорил Кистер. «Со всяким другим Лучков тут ты и запел бы пуще прежнего». Кистера он не дразнил. «Ну, шпрехен зи деич, Иван Андреевич», — проворчал он вполголоса, — «не сердись». «Послушай, Авдей», — с жаром заговорил Кистер и сел подле него. «Ты знаешь, я тебя люблю», — у Лучкова покривилось лицо. «Но одно мне в тебе, признаюсь, не нравится. Именно то, что ты ни с кем знаться не хочешь. Все дома сидишь, всякого сближения с хорошими людьми избегаешь. Ведь, наконец, есть же хорошие люди. Ну, положим, ты был обманут в жизни, ожесточился, что ли. Не бросайся на шею каждому, но почему же тебе всех отвергать? Ведь эдак ты и меня, пожалуй, когда-нибудь прогонишь». Лучков хладнокровно продолжал курить. «Оттого-то тебя никто и не знает, кроме меня. Иной, пожалуй, бог весть, что о тебе думает. Авдей!» — прибавил Кистер после небольшого молчания. «Ты в добродетель не веришь, Авдей?» «Как не верить?» «Верю», — проворчал Лучков. Кистер с чувством пожал ему руку. «Мне хочется», — продолжал он тронутым голосом, «примирить тебя с жизнью. Ты у меня повеселеешь, расцветешь, именно расцветешь. Как я-то буду рад тогда. Только ты мне позволь распоряжаться иногда тобою, твоим временем. У нас сегодня что, понедельник? Завтра вторник, в среду? Да, в среду мы с тобой поедем к Перекатовым. Они тебе так рады будут, и мы там весело время проведем. А теперь дай мне трубочку выкурить». Авдей Иванович недвижно лежал на диване и глядел в потолок. Кистер закурил трубку, подошел к окну и стал барабанить пальцами по стеклам. «Так говорили обо мне?» — спросил вдруг Авдей. «Говорили?» — значительно возразил Кистер. «Что ж такое говорили?» «Ну, уж говорили. Весьма желают с тобой познакомиться». «Кто же именно?» «Вишь, какой любопытный!» Авдей кликнул слугу и приказал седлать себе лошадь. «Куда ты?» «В манеж». «Ну, прощай. Так едем, что ли, к Перекатовым?» «Едем, пожалуй», — лениво проговорил Лучков и потянулся. «Молодец!» — воскликнул Кистер, вышел на улицу, задумался и глубоко вздохнул.